Машина пришла ровно в 2 часа. Клавдия очень любила принимать товар по пятницам, потому что фармацевтическая фирма, присылавшая машину именно в пятницу, работала как швейцарские часы, точно, без отклонений, не торопясь и все успевая. Бумаги у них всегда были в полном и безукоризненном порядке. Грузовичок сиял, сопровождающий любезен, а одетый в униформу шофер мил и приветлив. Клавдия отвалила в сторону тяжелый засов с задней двери, проверила сигнализацию, выключена ли, и только после этого навалилась на тяжелую, обитую несколькими слоями железа, крашенную дверь. С улицы как будто плеснуло в лицо холодом и запахом стройки. Дождь перестал, даже солнце кое-где пробивалось сквозь поднявшиеся облака. Но похолодало так, что руки без перчаток моментально замерзали и становились красными, как гусиные лапы. А перчаток-то как раз у Клавдии не было. Сопровождающий уже стоял у двери. «Здравствуйте, Клава», — сказал он весело. «Это мы. Вы без нас скучали?» «Скучали», — согласилась Клавдия. «Сегодня за товар Варвара Алексеевна распишется. Вы прямо к ней проходите». «Есть», — ответил сопровождающий, бывший военный, и протиснулся внутрь. «Вы на улице подождете?» «Как всегда», — сказала Клавдия, пропустив его, и мимо машины пробралась во двор. Шофер тоже был знакомый, и Клавдия ему кивнула. Ей предстояло несколько минут проторчать на холоде, ожидая, пока из аптеки выйдет сопровождающий и начнется разгрузка. Она закинула голову и посмотрела в высокое ледяное небо.